и ничего мне не сказала, как ты себе это представляешь. Я хотела сказать, правда хотела, но не знала каким образом. Джейсон прикрыл глаза и скрестил руки на груди. Было видно, что мужчине крайне тяжело дается этот разговор. «Ты меня ненавидишь?» Джей медленно выдохнул. «Нет», — отрицательно кивнул мужчина. «Ты не виновата, тебя тогда даже на свете не было. Может, объясните, что происходит?» Вмешался Снейп. Кейтлин вопросительно взглянула на Джея. «Ты им не рассказал, я не смог. Мне нужно было сначала увидеть тебя. Ты сомневался, что сможешь находиться рядом со мной после того, что узнал. Ты, как всегда, исключительно догадливо», — усмехнулся мужчина. «Так что происходит?» — настаивал Зельевар. «Вы же знаете, что я лишился родителей в 14. Маги утвердительно кивнули. «Ну, а Мерлин?» — вскрикнул Гарри, догадавшись, в чем дело. «Это сделал Гриндевальд, не конкретно он, но по его приказу», — кивнул Джейсон. «Давайте вернемся в дом и все обсудим», — предложил мужчина. Маги кивнули и направились в сторону виллы. Кейтлин села во главе стола, Гарри уселся напротив нее, а остальные расположились по разные стороны стола. Девушка держалась отстраненно и скованно. Спина ее была прямой как струна, руки сложены на коленях, а голова опущена. Кейтлин уставилась на вмятину на столе и не отводила от нее взгляд. «Кейтлин», — начал Джейсон, — «я правда не виню тебя в том, что делал Геллерт. Да, мне тяжело было принять тот факт, что ты его родственница и тем более то, что ты поддерживаешь с ним контакт. Я и сама не в восторге», — шепнула девушка. «С ним порой крайне сложно общаться, не сомневаюсь. Он знает о том, что ты нам все рассказала». «Нет», — девушка все еще не поднимала взгляд. «Джейсон, ты уверен, что мы сможем продолжить нормально общаться?» «Признаться честно, я сильно в этом сомневался», — Джейсон тяжело вздохнул. «С одной стороны, они были моими родителями и я их очень любил, но с другой, прошло уже очень много времени и мне удалось смириться с их потерей. Я правда не знал, как отреагирую на все это, находясь рядом с тобой. Однако все, что мне пришло в голову, когда я тебя увидел, это как сильно ты похудела. Не мог выкинуть из головы мысли о том, сколько ты не спала и не ела. Я чертовски сильно за тебя переживал, остальное меня совершенно не волновало. Поэтому да, я уверен, что у нас все получится. А что по этому поводу думает Мэри? Она ждет тебя дома и очень волнуется. Я... Ладно, но у вас наверняка есть вопросы. Парочка вопросов все же осталось, кивнул Сириус. Ты знаешь, что случилось с твоей матерью? Нет, Кейтлин все еще не смотрела на присутствующих. Когда я жила на базе Эльхас, мне пришло письмо от поверенного, в котором он уведомил меня о том, что она умерла и теперь я единственная из рода Куин. А твой отец, ты уверена, что он мертв? Спросил Джейсон. На родовом гобелене все предельно понятно, пожав плечами, ответила Кейт. А как так получилось, что Геллерт не знал, что его сын мертв, а ты жива? Удивился Сириус. В его замке нет гобелена, а с гоблинами он не общается. Геллерт вообще отрезал себя от мира и ни с кем не контактирует. Кроме того, он думал, что Дементия и Хиллари убили, когда он проиграл Дамблдору. Почему он вообще запер себя в замке? Это немного сложно, пожав плечами, ответила Кейтлин. В этом плане мы с ним похожи. Он понял, что не хочет иметь ничего общего с магами, которые не поддерживают его идей. Промаглав, я вообще молчу. Хочешь сказать, что самый темный маг в истории обиделся на этот мир? Снейп скептически вскинул бровь. Ну теперь вы видите, что я не такая уж и странная. Да уж, удивленно протянул Сириус. А почему он не в Нурмингарде? Вот об этом я не могу вам рассказать, виновато заявила Кейтлин, все еще рассматривая вмятину на столе. Во-первых, это семейная тайна. Во-вторых, хоть он и отвратительный человек, Геллерт все же часть семьи, а разглашение этой информации может ему навредить. Это можно понять, кивнул Сивирус. А что ты скажешь про Румора? Вы виделись с ним после того, как ты вернулась с Ближнего Востока. Ты знаешь, где он? Нет, я не рискнула с ним связываться, да и не знаю, как это сделать. У него нет конкретного адреса и, насколько я знаю, он носит артефакт, который не позволяет совам находить его. К чему такие сложности? Удивился Джейсон. Он помешан на безопасности, пожав плечами, ответила девушка. По большей части на этом мы и сошлись. Тебе это не показалось подозрительным? Признаться честно, в то время у меня не возникло к нему ни одного вопроса. А сейчас, заинтересовался Зельевар, возникла парочка, и довольно серьезных, но я не готова это обсуждать. Опять тайны? Спросил Джейсон. Джей, я попытаюсь стать чуть более открытой, но не сразу. Сложно перестроиться, когда всю жизнь живешь таким образом. Ладно, кивнул Джей. В Эльхаст ты так и не вернулась, ведь так, уточнил Гарри. Нет, это было крайне сложно в эмоциональном плане и кроме того, я не хотела подставлять Акрама и его людей. Ты не знаешь, чем там все закончилось. Киви сказала, что они смогли проникнуть на базу Талиба и, когда она улетала оттуда, Акрам был жив. Что с ним сейчас я не знаю, но хотела бы узнать, очень, тихо сказала Кейтлин. Знаете, это были очень сложные 4 года, но они были еще и самыми лучшими. У меня есть вопрос, но я не уверен, стоит ли его задавать в присутствии остальных, неуверенно сказал Гарри. Не думаю, что остались темы, которые мы не могли бы обсудить. Что ж, ладно, дело в том, что относительно недавно, я интересовался у мистера Куина, почему ты не потребовала уволить Крауча, хотя он пытал тебя. А Амбридж лишилась своей должности, хотя с тобой у нее не возникло никаких конфликтов. Но она применила пыточный артефакт на тебе. Возмутилась Кейтлин и впервые подняла взгляд, посмотрев прямо в зеленые глаза напротив. А Крауч пытал тебя, настаивал парень. Это не так важно, отмахнулась Кейтлин. Вот об этом мы и говорили. Джейсон объяснил мне, что тебе плевать, когда кто-то вредит тебе, но ты не приемлешь подобного в отношении твоих близких. Ну, в каком-то роде он прав. Но еще он упомянул, что ты привыкла к пыткам и потому они тебя не волнуют. Однако я не понимаю, как такое возможно, даже в твоих воспоминаниях их было не настолько много, чтобы привыкнуть к подобному. Просто я решила, что это было бы уже слишком. Это было в год подготовки к проникновению на базу Талиба. Кто это делал? Спросил Снейп. Эмран. Вот тварь. Крикнул Сириус и стукнул кулаком по столу так, что стакан с водой подскочил, а вода немного пролилась. Я сама его об этом попросила, виновато ответила Кейтлин. Да ты издеваешься, протянул маг. Кейтлин, какого черта? Возмутился Джейсон. Зачем ты это сделала? Слушайте, я не питала излишне оптимистичных надежд относительно окончания войны на Ближнем Востоке. Я прекрасно понимала, что исход может быть не в нашу пользу, и если бы это произошло, то смерть была бы для нас лучшим исходом. Мне нужно было быть готовой к тому, что могло меня ждать. Аймран был лучшим в части тренировок и пыток, понимающе кивнул Джейсон. Звучит безумно, но мы довольно быстро нашли с ним общий язык. Кроме того, это сильно притупило мою чувствительность к проклятиям и прочим физическим травмам. Ты поладила с этим уродом, удивился Сириус. Не говори так о нем, Кейтлин возмущенно нахмурилась. Он сложный человек, еще в начале войны он потерял жену и 2 детей, что не сделало его характер лучше или терпимее. Прости, но это так себе оправдание, сказала Гермиона. Все это правда затруднительно объяснить, а вам будет сложно понять. Хочешь сказать, что в тот год ты работала над артефактами, планировала обман Акрама, терпела пытки Эмрана и продолжала тренироваться, а потом ты вместе с Сэмом проникла на базу Талиба, используя свой дар, чуть не свалилась с магическим истощением, и сразу после этого принялась выстраивать жизнь заново в Англии, спросил Джей. Да, ты вообще отдыхала? Нет, я этого не умею. Ну это мы все заметили. Придется над этим поработать, задумчиво произнес мужчина. У тебя не было нервного срыва после всего, был уверенно кивнула Кейтлин. Но мне некогда было на это отвлекаться. Ты просто невероятно, усмехнувшись, заметил Сириус. Буду истерить, когда на это будет время. Это все еще ненормально, сказала Гермиона. Кейтлин неуверенно покосилась на магов вокруг. Вы не хотите поговорить по поводу моего крестного? Если честно, мы так много об этом говорили, что кажется обсудили все, что только можно, рассмеявшись, сказал Джейсон. И вас все устраивает? Удивленно поинтересовалась девушка. Мы сошлись на мнении, что он бы все равно погиб. Я все еще считаю, что приносить людей в жертву плохо, но в этом случае мы не против. Ау, признаться честно, не этого я ожидала. А чего ты ждала? Что мы будем кричать и обвинять тебя во всем, в чем только можно? Что-то типа того, пожала плечами девушка. Если тебе станет легче, то криков было много. Ты просто все пропустила. Джей многозначительно взглянул на Сириуса. Немного вспылил, признаю, кивнул Блэк. А еще я сильно психанул, когда узнал, что Геллерт Гриндевальд твой дедушка, но сейчас все хорошо. Гарри вставил мне мозги на место. Каким образом? Не поняла девушка. Приложил меня магией о стену, буркнул Сириус. Было неприятно, зато помогло, пожал плечами Гарри. «Так все нормально», закусив губу, осторожно поинтересовалась девушка. «Думаю, нам еще есть над чем работать, но мы справимся», ответил Джейсон. «А вопросов по поводу того, что я творю в школе, у вас нет?» «Вообще-то есть», ответил Снейп. «Но это мы можем обсудить и в другой раз. Сейчас тебе нужно поесть и отдохнуть». «Однако», вмешался Джейсон, «я настаиваю на том, что тебе не стоит связываться с Дамблдором, особенно в свете того, что мы все недавно узнали. Не могу обещать, но постараюсь». «Тогда давайте вернемся в Куин Мэннер. Мэри, должно быть, уже сходит с ума от беспокойства». Маги единогласно поддержали эту идею и поспешили вернуться домой. Там их встретила взволнованная Мэри с Мэттью на руках. Мальчик радостно захлопал в ладоши и потянулся к отцу. «Я так рада всех вас видеть дома!» — радостно вскрикнула волшебница и кинулась обнимать Кейтлин. Девушка немного растерялась, но все же обняла ее в ответ. «Это взаимно, Мэри. Прости, конечно, но ты плохо выглядишь. Тебе срочно нужно поесть и выспаться». «Пожалуй, я сперва отправлюсь спать», — разорвав объятия, произнесла девушка. «Я слегка перенервничала и боюсь, сейчас ничего не смогу съесть». «Думаю, нам всем нужно передохнуть», — поддержал идею Джейсон, которого тянул за волосы Мэттью. Снейп попрощался со всеми и отправился к себе. Мэри попыталась убедить его остаться на ночь, но он отказался, ссылаясь на то, что давно не появлялся дома и в Малфой-Мэннере. Мэри взяла на руки сына и вместе с мужем отправилась на второй этаж. Драко и Гермиона последовали за ними, а Сириус, прихватив с собой бутылку огневиски, ушел на кухню. Ему спать совершенно не хотелось, а вот перекусить он был не прочь. «Ты хочешь спать?» – спросила Кейтлин, когда они с Гарри остались в гостиной одни. «Нет, тогда, может, поговорим?» – парень кивнул. Кейтлин аккуратно взяла его за руку и потянула к лестнице. Они прошли по тихим коридорам Куин Мэннер и остановились у запертой двери комнаты девушки. Кейт задумчиво рассматривала ручку двери и отчего-то не решалась войти. «Ты в порядке?» «Не думала, что вернусь сюда», — честно ответила она. «Ты правда считала, что мы отвернемся от тебя из-за твоей семьи?» «Это могло быть одной из причин», — пожала плечами Кейтлин. «Я ведь делала много сомнительных вещей. Знаешь, я понимал причины большинства твоих поступков. Похоже, ты слишком много со мной общаешься», — усмехнувшись, сказала Кейтлин и все же открыла дверь в свою комнату. «Не вижу ничего плохого в этом», — сказал Гарри и закрыл за ними дверь. «Многие бы с тобой не согласились». Гарри закатил глаза и притянул девушку к себе, заключая в крепкие объятия. Кейтлин резко расслабилась в его руках и уткнулась в плечо, вдыхая такой родной аромат. «Так все в порядке?» – тихо спросила Кейтлин. «Если ты думаешь, что хоть что-то из того, что ты нам показала в тех воспоминаниях, испугало меня, то сильно ошибаешься. Тебе от меня так просто не отделаться». «Спасибо», – девушка тихо всхлипнула. «Я боялась, что ты больше не захочешь меня видеть. Но нам все же нужно обсудить некоторые моменты», – Кейтлин лишь кивнула. «Я не хочу, чтобы ты лезла к Дамблдору или вообще хоть как-то привлекала к себе внимание. Это не всегда зависит от меня». «Нет, так не пойдет», — серьезно ответил Гарри. «Если он узнает, кто ты такая, то, не задумываясь, убьет тебя. При условии, что у него это получится. Предпочту это не проверять». «Ладно. И я не хочу, чтобы ты что-то от меня скрывала. Я понимаю, что некоторые вещи ты не можешь мне рассказывать, но постарайся стать чуть более открытой. Только с тобой», — поставила условие девушка. «Не уверена, что смогу сделать это для других. Это уже неплохое начало. Есть что-то еще? У меня есть одно предложение». «Какое? Давай уедем?» Девушка чуть отстранилась и взглянула Гарри в глаза. «На оставшиеся дни каникул?» «Нет, давай уедем из Англии». «Что? Ты сейчас серьезно? Тут происходит что-то совершенно непонятное. Мы можем уехать и начать все сначала. Сириусу плевать, где жить, и он без проблем уедет с нами. Также я уверен, что Джей и Мэри будут не против. Главное, чтобы там была ты». «Я бы с этим поспорила». «А вот и нет», — усмехнулся Гарри. «Может, ты этого и не понимаешь, но они тебя любят. Они живут здесь только потому, что ты осталась в Англии. Они могли уже давным-давно уехать, ведь так?» Кейтлин кивнула. «Ты им дорога, они действительно считают тебя своей дочерью. Поэтому они последуют за тобой, если ты решишь переехать. К тому же, в свете последних событий вам небезопасно здесь оставаться. Драко поедет с нами просто потому, что ему некуда идти. Гермиона, скорее всего, останется, но думаю, она сможет приезжать к нам в гости, Как и профессор Снейп, или он может уехать с нами. Ты же можешь убрать его метку, девушка снова кивнула. Тогда возьмем и его с собой. Гарри, мы не можем бросить все и уехать. Почему? Ты делала это уже много раз, и мне кажется, что у нас может получиться. Вот именно, Гарри. Я начинала все заново уже 4 раза, и если ты думаешь, что это легко, то сильно ошибаешься. Неужели ты думаешь, что нам лучше остаться здесь, где меня пытается убить Волан-де-Морт, а тебя в любой момент может прикончить Дамблдор? С одним сильным магом мы бы еще справились, но 2 величайших волшебника последнего столетия – это уже слишком. Ты не понимаешь, мы не можем покинуть Англию до тех пор, пока не разберемся хотя бы с лордом. Почему нет? Я бы с радостью послал все к черту. Но школа. Нам не обязательно поступать на 7-й курс, перебил ее Гарри. Я узнавал. Мы можем либо сдать экзамены экстерном, не поступать на 7-й курс вообще или поступить в другую школу. Нет, ты не понимаешь. Китлин нервно запустила руки в волосы и слегка их оттянула. Девушка нервно стала расхаживать по комнате и что-то невнятно бормотать себе под нос. Гарри непонимающе наблюдал за своей девушкой и пытался понять, что происходит. Китлин. Так, девушка остановилась и выставила перед собой руки, прерывая Гриффиндорца. Во-первых, я бы с радостью уехала с тобой хоть на край света. Во-вторых, у нас, кажется, есть проблема. Китлин, теперь парень насторожился. Помнишь, мы договорились, что не будем ничего друг от друга скрывать. Это было 5 минут назад. Да, верно. Возможно. Чисто гипотетически. Я знаю, что за связь у вас с Волан-де-Мортом. Черт возьми, Китлин. Возмутился Гарри. И когда ты собиралась мне об этом сказать? Когда была бы уверена в этом на 100%? Когда ты узнала, что это за связь? 2 недели назад. Каким образом? Я думал, в библиотеке Куин Мэннера ты ничего подходящего не нашла. Продолжал требовать ответов парень. Да, зато в библиотеке Геллерта есть подходящая литература. Он знает. Разумеется, нет. В подобные вещи я его не посвящаю, да ему и не интересно все это. Так, расскажи мне все нормально, спокойно попросил парень. Ладно, выдохнув, Китлин принялась рассказывать. Как только ты мне рассказал, что тебе снятся сны, связанные с лордом, я поняла, что что-то тут не так, однако не стала обращать на это должного внимания, так как ваша с ним история и без того весьма необычна. Ты ведь первый, кто выжил после Авады. К этому мы тоже вернемся, но чуть позже. Потом этот урод возродился, взяв при этом для ритуала твою кровь. Твои видения о его жизни продолжились с большей силой, но изначально я списала это на то, что у вас установилась связь после той роковой ночи и следствие того, что он взял именно твою кровь для возрождения. Но я ничего не смогла найти об этом в книгах. Потому я вернулась к началу и попыталась понять, как ты выжил. Я ни за что не поверю в то, что это заслуга твоей матери. Прости, но она была светлой до мозга костей, а значит, не стала бы проводить ритуал для твоей защиты. К тому же, я не знаю ритуала, что спас бы от Авады. Сила материнской любви тут тоже ни при чем, без обид. Все нормально, я это и так понимаю, кивнул Гарри. Не зря же я изучаю ритуалистику и артефакторику. Сказки директора про силу любви, которая спасет от убивающего, на меня уже давно не действуют. Рада, что ты со мной согласен. Так вот, если твоя мать не проводила ритуал, значит это сделал кто-то другой. И если в комнате были только я и Волан-де-Морт, то выбор невелик. Но согласись, было бы странно, если бы он провел ритуал, который защитил бы тебя, но при этом убил его. Да, звучит очень тупо. Значит, в его собственном ритуале что-то пошло не так? Ага, кивнула девушка. Это приводит нас к вопросу, что за ритуал это был? Ты ведь уже знаешь ответ? Мне сразу сказать? Нет, мне нравится слушать твои рассуждения, усмехнулся Гарри. Продолжай. Так вот, скорее всего, все то, что было после его возрождения, не имеет к нашей проблеме никакого отношения. Нам нужно заглянуть в прошлое и понять, что он делал до того, как пришел в ваш дом. К моему огромному удивлению, тут мне помог Дамблдор. Ты серьезно? Гарри удивленно вскинул брови. Сама в шоке, кивнула девушка. Во-первых, он не мог просто так воскреснуть, его здесь что-то удерживало. Тут я вспомнила тот дневник, с которым ты столкнулся на 2-м курсе. Потом Дамблдор начал рассказывать тебе о прошлом Ридлей, там вы видели кольцо, которое теперь красуется на пальце директора, а еще был медальон, который очень сильно тебя взволновал, вспомнил Гарри. Да, тут мы подходим к еще одному моменту, который тебе не очень понравится, Гарри в очередной раз закатил глаза. «Что ты сделала на этот раз?» «Нашла медальон». Кейтлин вся сжалась, ожидая бурной реакции парня. «Разорви меня, горгулья». «Как и большая часть всего, что происходит в нашей жизни. Случайно. Хочешь сказать, что ты чисто случайно нашла медальон Салазара Слизерина, который, скорее всего, все это время был у Волан-де-Морта?» Скептически поинтересовался Гарри. «Это мог быть и ты. Интересно, как?» – удивился парень. «Я нашла его в Блэкхаусе». Гарри в изумлении разинул рот и не мог найти, что на это ответить или спросить. «Не спрашивай меня, я не знаю, как он там оказался, и Сириус об этом не знает, и не смей ему об этом рассказывать. Вообще никому об этом не говори». «Я и не собирался», придя в себя, все же ответил Гарри. «Но мне вся эта ситуация ужасно не нравится, поэтому я бы не хотел втягивать сюда кого-либо. У нас есть возможность узнать, как именно медальон оказался в доме Сириуса. Мы могли бы поговорить с его братом, но он мертв. Так что этот вопрос пока оставим без ответа. С медальоном было что-то не так? Ну как тебе сказать, Кейтлин?» — предупреждающе протянул парень. «Гарри, я обещаю, что расскажу тебе об этом, когда точно буду во всем уверена». «Ладно, но со мной-то что не так?» «Когда я совместила все эти странности, то поняла, что нужно искать. Нужно было искать то, что удержало дух лорда в этом мире и с помощью чего он смог возродиться. Где можно было применить тот ритуал, который он использовал, и там должны были фигурировать разные предметы наподобие дневника и, как я понял, кольца и медальона. МХМ. Гарри, он разделил свою душу на несколько частей, чтобы остаться в этом мире. Я перерыла всю библиотеку Геллерта и нашла подходящий вариант. Это очень темная магия, просто невероятно темная. Ты ведь знаешь, что я не любительница подобного разделения, но этот ритуал переходит все границы. Ни один здравомыслящий маг не станет разрывать свою душу. Почему? Потому что, во-первых, для этого требуется человеческое жертвоприношение. Во-вторых, если ошибиться, это может свести с ума. Кроме того, это меняет мага физически и эмоционально, делает его нестабильным во всех отношениях. А если маг все же умрет, то его душа никогда не познает покоя. Помнишь, ты проткнул дневник Риддла в тайной комнате? Парень медленно кивнул. Тогда ты уничтожил часть его души, именно поэтому дневник был столь странным и имел некое подобие сознания. Готова поспорить, что и в кольце, которое носит Дамблдор, была часть его души. Думаешь, директор ее уничтожил? Не знаю, но неспроста же его рука так пострадала, а медальон? Кейтлин закусила губу и замялась. Это явно крестраж, но... Крестраж, удивился Гарри. Так называются вещи, в которые помещают части души. Ладно, так что там с медальоном? Он мне не нравится. Интересно, почему же? Язвительно поинтересовался парень. Гарри, это сложно объяснить. Прошу тебя, позволь мне с этим разобраться. Тут что-то определенно не так, но я пока не хочу озвучивать свои подозрения. Хорошо, давай опустим этот момент, согласился Гарри. Но я-то тут при чем? Лорд допустил таки ошибку при создании крестражей. Нельзя создавать больше трех, если сделать больше, то это сведет мага с ума. Волан-де-Морт явно сумасшедший. Думаешь, он создал их куда больше трех? И значительно, потому что после убийства твоих родителей, при попытке убить тебя, часть его души откололась, и Кейтлин не знала, как закончить свою фразу. Она попала в меня, догадался Гарри и обессиленно уселся на край кровати. Кейтлин, я его крестраж, мне безумно жаль. Кейтлин тут же подскочила к парню и присела на колени прямо перед ним. Она взяла его за руки и крепко их сжала. Послушай, это большая редкость. Точнее, такого вообще никогда не происходило, потому что невозможно подселить часть души мага в живое существо. Значит, я и тут отличился, грустно заметил Гарри. Мне нужно умереть? Нет, тут же крикнула девушка, отчего Гарри подпрыгнул на кровати. Обещаю, мы что-нибудь придумаем. Не знаю как, но я найду выход. Не ты. Что? Удивилась Кейт. Мы, Кейтлин, мы будем искать выход вместе. Да, хорошо, согласилась девушка. Послушай, в крайнем случае, мы можем попробовать заблокировать или как-то ограничить этот кусок чужой души и уедем как можно дальше. Почему мы не можем сделать это сейчас? Потому что есть вероятность, что это навредит тебе. Поэтому нам лучше было бы попробовать избавиться от этого огрызка. Но если что, у нас уже есть запасной план, безэмоционально согласился Гарри. Гарри, мы справимся. Я ни за что не оставлю тебя и сделаю все, чтобы помочь тебе. Гриффиндорец молчал, водя большим пальцем по тыльной стороне ладони Кейтлин. Он задумчиво уставился на какую-то картину на стене, пытаясь понять, как он относится к сложившейся ситуации. Лишь спустя пару минут он ответил: «Мне кажется, ты единственный человек, который может мне помочь. Обещаю, что сделаю все возможное. Я тебе верю», — Гарри прикрыл глаза и счастливо улыбнулся. «Пошли спать, я чертовски устал, а про тебя я вообще молчу. Сколько ты не спала?» С того момента, как ушла из Куин Мэнора, честно призналась девушка. «Кейтлин», — устало протянул парень. «Знаю, просто я не могла спать из-за того, что слишком нервничала. Мы срочно идем спать, а все остальное обсудим завтра». Гарри встал с кровати и помог подняться Кейтлин. Он взял ее за руку и, забравшись на кровать прямо в одежде, потянул за собой. У них не было сил на то, чтобы переодеться, просто снять одежду или хотя бы забраться под одеяло. Поэтому они улеглись на мягкие подушки и почти сразу отключились. Однако уже через несколько минут Гарри притянул девушку к себе, и она удобно разместилась на его груди. Маги в первый раз за несколько дней спали так хорошо и спокойно. Примечание к части. «Как вам новая глава? Рады, что закончились воспоминания? Ничего не вижу. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6». Глава 109. Предчувствие и возвращение в школу. 3 января 1997. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Гарри проснулся, когда за окном уже виднелся закат. Сложно было поверить, что они проспали почти сутки. Кейтлин лежала рядом, перекинув руку через его грудь, и размеренно дышала. В его голове крутились тысячи мыслей и вопросов, ответов на которые он не знал. Парень глубоко вдохнул и медленно выдохнул, однако это не помогло упорядочить мысли. Им с Кейтлин еще многое нужно было обсудить, но прямо сейчас он хотел поговорить с остальными жителями Мэнора. Поэтому Гарри аккуратно убрал руку девушки со своей груди и медленно встал с кровати. Он тихо прикрыл за собой дверь и поспешил спуститься на первый этаж. К его большому удивлению, вся семья собралась за обеденным столом. Северус успел вернуться и теперь напряженно рассматривал что-то в своей чашке. «Гарри», — первой заметила его Мэри. «Доброе утро или вечер, не знаю как правильно. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, миссис Куин, все хорошо. Кейтлин пока не проснулась, и думаю, еще не скоро проснется». «Неудивительно», — кивнул Джей. «Она не спала несколько дней». Гарри подошел к столу, но не спешил за него садиться. Он скрестил руки на груди и задумчиво оглядел присутствующих. «Гарри», — нахмурившись, позвала парня Гермиона. «У тебя точно все хорошо?» «Нет, у нас, кажется, проблемы». Все заинтересованно уставились на Гарри. «Кейтлин не понравится то, что я вам скажу это. Но с другой стороны, ей я уже говорил об этом, так что думаю, все не так плохо». «Гарри, о чем ты?» — спросил Джейсон. «У меня очень плохое предчувствие, и оно возникло довольно давно. Я не знаю, с чем это связано и стоит ли всерьез беспокоиться, однако. Послушайте, я часто попадаю в неприятности и в большинстве случаев выбирался из них лишь благодаря своему чутью. И сейчас именно тот случай. Мне кажется, что у Кейтлин могут быть проблемы». «С Дамблдором?» — настороженно спросил Снейп. «Я не знаю, возможно. Это может быть все, что угодно, я просто чувствую, что она в опасности». «Нам всем нужно присматривать за Кейтлин», — сосредоточенно кивнул Джейсон. «И не только за ней», — тихо произнес профессор. «Мы все должны присматривать друг за другом». «Мы скажем об этом Кейтлин?» — спросил Драко. «Она знает», — сказал Гарри, садясь за стол. «Мы уже говорили с ней на эту тему. Кейт знает, что у меня плохое предчувствие». «Тогда все в порядке». Джейсон сел поудобнее и допил кофе. «Нам нужно каким-то образом восстановить режим. Вам скоро возвращаться в школу, а вы спите до 9 вечера. А тебе, Гарри, нужно срочно поесть». «Этим я и занимаюсь», — кивнул парень, отправляя в рот кусок мяса. Гарри заметил, как сидящий напротив него профессор поморщился, пытаясь найти более удобное положение на стуле. «С вами все в порядке, сэр? Это не ваше дело, Поттер», — зло прошипел Зельевар. Гарри удивленно замер, перестав жевать свой завтрак или ужин. Он, как и Мэри, не совсем понимал, что это. «Вы правы, сэр, но мы вроде как решили, что будем присматривать друг за другом, а с вами явно не все в порядке. Вчера вы сказали, что вам надо наведаться домой и в Малфой Мэнор. Теперь вы едва сидите на этом стуле и морщитесь от боли. Несложно соотнести все эти факты. Вы меня начинаете раздражать так же, как и Китлин. Я уже принял все необходимые зелья, так что боль скоро пройдет. Это был Круциатус, решил уточнить Гарри. Одно из любимых заклинаний лорда. Ясно. Судя по вашему состоянию, вас держали под ним около 3 минут. Маги услышали знакомый голос и резко развернулись в ту сторону. В дверях стояла Китлин. Она была в легком белом платье, подвязанном темно-зеленым поясом. Кит выглядела отдохнувшей, но немного взволнованной. Девушка выглядела совершенно иначе, и Гарри долго не мог понять, что же в ней изменилось. «Ты выпрямила волосы?» – спросил Гарри, наконец поняв, что поменялось в ее образе. «Скорее просто не стала завивать», – пожав плечами, ответила Китлин и подошла к столу. Она села на свое привычное место и притянула к себе кружку с кофе. «То есть, ты каждый день их завиваешь?» – удивилась Гермиона. «Мне почему-то всегда казалось, что они у тебя от природы такие. Гермиона, я не знаю ни одного человека, у которого от природы были бы такие объемные и большие кудри», — усмехнулась Слизеринка. «И ты каждый раз их завивала? Мне так больше нравится», — пожала плечами Китлин. «А мне кажется, что тебе так тоже очень идет», — вмешался в разговор Гарри. «Спасибо», — улыбнувшись, произнесла Змейка. «Тебе нужно поесть», — сказал Джей. «Я этим и собиралась заняться». Девушка принялась за еду, а Гарри едва не засмеялся, когда понял, что они с Китлин даже фразы произносят похожие. «У вас еще остались вопросы?» – спросила Китлин, оглядывая присутствующих. «Как ты уговорила Уизли сотрудничать?» – спросил Снейп. «Это было не так уж и сложно. Я немного подправила клятву их отца, и он смог рассказать Фреду и Джорджу о произошедшем на чемпионате мира. Они все обсудили и приняли решение принять мое предложение о сотрудничестве. То есть, когда ты трепала нервы всем в школе, вы с близнецами уже сотрудничали?» «Ага», — кивнула девушка. «Они не во всем мне помогали, но свою лепту все же внесли». «Я так понимаю, о своем решении они не пожалели?» — спросил Драко. «Их магазин процветает, дела идут прекрасно и у них куча новых идей», — кивнула Китлин. «Так что да, они явно ни о чем не жалеют». «А что с остальными Уизли?» — спросил Джей. «Близнецы не идиоты и принесли мне клятву, хотя они и сами не горели желанием рассказывать своим родным о нашем сотрудничестве. Почему? Отец их поддерживает, но распространяться не может. Мать и Рон, как только поняли, что у близнецов появились деньги, сразу потребовали большую часть для нужд семьи. Джинни вроде к ним не лезет, но думаю, она скинула это на мать. Старшим братьям не до этого, но, насколько я знаю, они рады, что у братьев появилось свое дело. Все, кроме Перси», — заметил Гарри. «Верно», — кивнула Кейт. «Он так и не общается со своей семьей». «Ты собрала вокруг себя неплохую команду», — усмехнувшись, заметил Снейп. «Что вы имеете в виду?» — нахмурившись, спросил Гарри. «Здесь 3 боевых мага, один из них – первоклассный легилимент и Зельевар, а другой – магистр артефакторики». Зельевар перевел свой взгляд на Китлин. «Ты натренировала Поттера и неплохо подтянула его по школьной программе. И не только, он весьма способный волшебник. Я еще не совсем понял, зачем тебе понадобился Драко. У него талант в колдомедицине», — девушка многозначительно взглянула на Малфоя. «Я прекрасно вижу, какие книги ты читаешь, когда думаешь, что никто на тебя не смотрит. Отец никогда мне не позволит стать колдомедиком», — с грустной усмешкой заметил Драко. «Но его здесь нет». «Тоже верно. Так вот, с вашего позволения я продолжу. Заучка Грингер, которая способна найти все, что угодно, если дать доступ в библиотеку, будущий колдомедик, а Поттер, судя по всему, будущий артефактор и боевой маг. Ты сама ритуалист, помимо всего прочего. Мэри прекрасно разбирается в растениях, а близнецы те еще гении в области разных розыгрышей и изобретений. Я даже понять не могу, обижаться мне или нет», — задумчиво произнесла Гермиона. «Хорошая команда получается», — Китлин усмехнулась, и Снейп повторил ее действие. «Я тоже об этом думала, но не делала этого специально. Так просто получилось. А мне все же кажется, что мы не команда», — вмешался Джей, и на его слова все присутствующие удивленно вскинули брови. «Мы семья, очень странная, со своими причудами, но все же семья». «Полностью с тобой согласна», — улыбнувшись, сказала Мэри. «Даже после всего, что вы обо мне узнали?» — удивленно спросила Китлин. «Ничего не изменилось, Кейт. Никто не имеет права винить тебя в ошибках твоего Геллерта. Не все будут думать так же, как вы», — грустно заметила девушка и отставила в сторону пустую кружку. «А это поставит вас в трудную ситуацию, и вы все будете в опасности. Нам к этому не привыкать, мы семья и со всем справимся. Но что мы будем делать с директором?» — спросила Гермиона. «Если он узнает о тебе, то все это закончится очень плохо. Даже если он не узнает, исход в любом случае будет печальным. Почему? Я его раздражаю, как Кейтлин Куин», — пожав плечами, ответила девушка. «Твою иллюзию можно как-то разрушить?» — спросил Джей. «Мне такого способа неизвестно. Это очень надежный способ скрыть внешность, но во всем можно найти изъян. Однако директор даже не знает, что я выгляжу иначе, так что думаю, нам пока не о чем волноваться». «Подожди», — нахмурившись, произнес Гарри. «Близнецы входят в состав членов Ордена Феникса?» «Да», — кивнул Снейп. «Так это они шпионят для тебя на собраниях?» — спросил Гарри, глядя на Кейтлин. «Ты как-то раз упомянула, что у тебя есть свой человек там, но это не профессор, верно?» «Это Уизли. Им не интересно сидеть на собраниях, они вообще не хотят принимать в этом участие, но делают это для меня. И часто они собираются?» «Нет, я, если честно, вообще не вижу смысла в этих собраниях». «Согласен, Зельевар, не колеблясь», согласился с мнением своей подопечной. «Они просто сидят, пьют чай и рассуждают о том, как все плохо. Никаких действий они не предпринимают. Безумие какое-то», потерев глаза, произнесла Гермиона. «То есть, по факту никто ничего не делает, чтобы помешать темному лорду?» «Ага», усмехнулась Кейтлин. «Что мы будем делать? Мне нужно закончить один артефакт». «Кейтлин», Гарри устало закатил глаза. «Ты правда собираешься этим заниматься сейчас?» «Да. Во-первых, это очень сложный проект, и я хочу закончить его как можно скорее. Во-вторых, это меня успокаивает. Над чем ты сейчас работаешь?» Кейтлин скрестила руки на груди и закусила губу, не зная, что ответить. «Ты снова что-то от нас скрываешь?» «Нет, просто пытаюсь. Я не совсем уверена, что у меня получится сделать то, что задумала. Это будет что-то типа клетки, из которой нельзя будет выбраться. Что-то очень мощное и надежное. Ты хочешь заключить в нее Волан-де-Морта?» Теперь Гарри выглядел напряженно и сосредоточенно. «Такого плана у меня не было, но на всякий случай я хочу, чтобы у нас была такая возможность. Тогда для чего тебе нечто подобное?» Не унимался Гарри. «Просто очередной эксперимент, ничего более», — отмахнулась волшебница. Но парень ей не поверил. Он слишком хорошо успел изучить свою девушку. «Тебе нужна помощь?» «Нет, я сама справлюсь. Если у вас нет ко мне еще каких-то вопросов, то мне нужно в лабораторию». Девушка встала из-за стола и покинула столовую. Маги заинтересованно смотрели ей вслед, но остановить никто не решился. Гарри нервно постукивал пальцами по столу, но через пару минут не выдержал и встал. «Гарри, я думаю, не стоит сейчас ее беспокоить», — сказал Джей. «Мистер Куин, простите, но я знаю, что делаю». Гарри дождался кивка Джейсона и поспешил в лабораторию Кейтлин. В помещении было мало света, но девушку это не останавливало. Она что-то рассматривала на артефакте в своих специальных очках. Девушка оторвала взгляд от предмета в своих руках и взглянула на вошедшего. «Все хорошо, мы вчера не договорили». Гарри вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Я думала, тебе нужно время, чтобы осмыслить все, что я вчера на тебя вывалила. Мне и вправду нужно время, но я боюсь за тебя. Ты явно что-то задумала, и у меня плохое предчувствие, а еще этот артефакт. Я не могу рассказать тебе всего». «Кейтлин», — парень снова закатил глаза, — «ты снова начинаешь что-то недоговаривать. Черт возьми, Гарри». Девушка ударила кулаком по столу. «Я вывернула душу перед вами. Вы знаете столько моих тайн и секретов, сколько не знает никто. Ты не можешь требовать от меня большего, только не сейчас». «Ладно, прости», — Гарри подошел к столу и сел на стул напротив Кейтлин. «Просто я сильно за тебя переживаю. Пока я не знал, сколько у тебя потенциальных врагов», — усмехнулась Слизеринка. «Да, их чертовски много. Раньше я думал, что нам угрожают только Волан-де-Морт и Дамблдор, но теперь это еще и все те, кому навредил Грин-де-Вальд. Я даже боюсь представить их количество. Я знаю об этом несколько дней, а уже схожу с ума. Гарри, я живу с этим всю свою жизнь». Кейтлин тяжело выдохнула и сняла очки. «Все это очень сложно, и я не имею права просить тебя остаться. Если ты чувствуешь, что не сможешь с этим справиться, я тебя не держу. Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, конечно же нет. Я лишь говорю о том, что это сложно вынести. Кому как не мне это знать». «Я не уйду», — уверенно заявил Гарри. «Ладно, Что мы будем делать с тем, что я? Ты точно уверена в том, что я крестраж? Я не вижу другого объяснения вашей связи, а с учетом того, что мы точно знаем, что Волан-де-Морт создал несколько крестражей. Ты редко ошибаешься. Мне бы очень хотелось ошибиться, Гарри. Что мы будем с этим делать? У тебя есть какой-то план? Я ведь очень хорошо тебя знаю и уверен, что у тебя уже есть парочка идей, как мне избавиться от этой дряни. Я работаю над этим. Обещаю, что придумаю, как нам выбраться из этой ситуации, но пока что у меня нет ответов. Я тут еще кое-что вспомнил. Когда-то ты мне рассказала о том, кто такие некроманты, и сказала, что нашла книги об этом в таком месте, откуда не можешь их вынести. Я нашла их в библиотеке Геллерта. Мне нельзя было их оттуда вынести, и тебя привести туда я не могла. Понимаю, кивнул Гарри. У него ничего нет о том, как вытащить из меня крестраж и при этом не убить. Я ничего подходящего пока не нашла. Мы опять пропустили твой день рождения, вдруг произнес Гарри. Ненавижу этот день. Теперь я знаю почему. Ты правда не хочешь отмечать этот день? Определенно нет. Гарри, я готова отмечать с вами любые праздники, но только не этот. Ты же понимаешь, что я тебе это припомню. Рассмеявшись, спросил парень. И тебе придется отмечать с нами все праздники. Знаю, что мы будем делать в школе. О чем ты? Там явно что-то происходит. Что-то нехорошее. Эти дурацкие просмотры воспоминаний в омуте памяти, интриги директора и это проклятое ожерелье. Будем решать проблемы по мере их поступления. Хорошо, Китлин. Если кто-то появится в Нурмингарде, то не переживай по этому поводу. Там не найдут пустую камеру. Что это значит? Нахмурился Гарри. У него возникло несколько идей, но он не решался их озвучить. Я не могу рассказать всего. Понимаю. Не засиживайся здесь. Хорошо, тебе нужно как следует отдохнуть. Постараюсь. Китлин действительно не стала долго сидеть в лаборатории. Конечно, она могла просидеть здесь до самого утра, но зашла в тупик при работе с новым проектом. Поэтому она решила передохнуть и отправилась в свою комнату. Минут 40 она пыталась заснуть, но у нее так и не получилось. Несмотря на то, что Китлин не спала все те дни, что провела на Шри-Ланке, прошлой ночью она выспалась. И кроме того, девушку не покидали тревожные мысли. Больше лежать без дела она не могла. Китлин встала с кровати, накинула на себя домашнее платье и отправилась на кухню. Там ее встретили заботливые домовики и тут же поставили перед ней чашку кофе и вазу с фруктами. Девушка усмехнулась тому факту, как же хорошо домашние эльфы знают ее предпочтения. Не спится? Китлин даже не дернулась, она прекрасно слышала шаги за своей спиной. Тебе, видимо, тоже. Гарри сел на соседний стул, не мог отвязаться от мыслей. Слишком много новой информации, ее довольно сложно переварить. Боюсь, у меня такая же проблема. У тебя ведь есть план? Зависит от того, что ты имеешь в виду. Крестражи, убивать тебя не вариант. Я и не допущу этого, а значит, нужно как-то вытащить из тебя эту дрянь. Мне нужно время, чтобы найти решение, но пока что у меня его нет. В библиотеке Геллерта невероятное количество различных книг, но я постараюсь изучить все как можно скорее. Ты ведь дашь мне знать, если найдешь выход? Да, уверенно кивнула Китлин. Гарри, я не собираюсь скрывать что-то, касающееся тебя или твоего благополучия, но не обещаю, что не стану замалчивать свои личные дела. Я этого и не прошу. Тебе сложно доверять кому-то или менять свои привычки. Тебе я доверяю, но не во всем, возразил Гарри. Может быть, однажды это изменится. Будем надеяться, кивнула девушка. Знаешь, Гарри задумчиво рассматривал чашку с чаем в своих руках. Я часто размышлял о том, каково было бы с кем-то встречаться. Мне всегда казалось, что с моим прошлым и соответствующим настоящим это будет сложно. Волан-де-Морт, пожиратели смерти, вечные сражения и погони, не лучшие обстоятельства для выстраивания отношений. А потом я встретил тебя и, осознав, что ты мне нравишься, подумал, что это будет куда сложнее, чем я предполагал изначально. Но я ошибся. Несмотря на все то, что я о тебе узнал сейчас и знал ранее, мне с тобой спокойно и удивительно просто. Мне с тобой тоже спокойно. Ты правда раздумывал об отношениях с кем-либо? Конечно, а ты разве нет? Удивился парень. Пока ты не сказал мне, что я тебе нравлюсь, я об этом даже не думала. Мне вообще казалось, что я не доживу до того момента, когда бы у меня появился парень. Как-то это очень пессимистично. Ты же видел мои воспоминания. Вывод напрашивается сам собой. пожав плечами, ответила Кейтлин. «Думаешь, люди Талиба когда-нибудь смогут выйти на тебя? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что происходит на Ближнем Востоке, а я не могу заставить себя разобраться с этим. Каждый раз откладываю на потом, и в итоге, до сих пор так и не решилась добыть информацию. Может, это и к лучшему. Мы не потянем еще больше врагов, тем более таких. Нужно сперва с Волан-де-Мортом и Дамблдором разобраться. Мне бы не хотелось, чтобы вы столкнулись с Талибом и его людьми. Если они до тебя доберутся, то даже не рассчитывай, что я оставлю тебя одну», — уверенно заявил Гарри. «МХМ, пошли спать, уже поздно». Кейтлин лишь кивнула. Гарри взял девушку за руку, переплетая их пальцы, и вывел с кухни. Они медленно прошли по тихим коридорам Куин-Мэнора, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Они поднялись на второй этаж, и Гарри отпустил руку девушки возле ее комнаты. «Подожди», — Кейтлин снова схватила Гарри за руку. «Знаешь, прошлой ночью я впервые спала дольше 5 часов, и впервые, начиная с 6 лет, мне не снились кошмары. Я подумала...» «Не продолжай», — улыбнувшись, сказал Гарри. «Я понял, что ты имеешь в виду». Они вместе вошли в комнату Кейтлин. Гриффиндорец и Слизеринка уснули в считанные секунды. Нервное и физическое перенапряжение дали о себе знать. Однако кошмаров этой ночью им не снилось. Жизнь в Куин-Мэноре потихонечку приходила в норму. Жители Мэнора восстанавливались и готовились к отправлению в Хогвартс. Гарри начал переживать по поводу возвращения туда гораздо сильнее, чем раньше. Ему все еще не нравилось то, что Кейтлин будет находиться так близко к Дамблдору. Что бы он ни задумал, Гарри нужен ему живым, а вот с Кейтон не стал бы церемониться. В школу вернуться все же пришлось, хоть это никому и не нравилось. Сириус проводил Гарри на платформу, Гермиона была вместе с ними, но держалась на расстоянии. Кейтлин и Малфой переместились в Хагсмит за 10 минут до прибытия поезда, поэтому в школу они вошли вместе с остальными учениками. Гарри и Гермиона, войдя в замок, тут же наткнулись на Рона. Рыжий поинтересовался, как у них прошли каникулы, и рассказал, что к нему в гости приезжала Лаванда, что не очень понравилось его матери. Гарри удивился, что Рон был настолько спокоен и не предъявлял им никаких претензий, хотя раньше без этого не обходилось. Поттеру даже показалось, что это заслуга Браун. После того, как они с Роном стали встречаться, Рыжий стал гораздо более спокойным и не лез к Гарри и Гермионе, что им было только на руку. Трое гриффиндорцев записались на уроки по аппарации и с нетерпением ждали их начала. Кейтлин тоже пришлось записаться, ведь, несмотря на то, что она уже умела перемещаться подобным образом, ей нужно было получить официальное разрешение на это. А уже вечером Гарри получил очередную записку от директора. Гермиона нервно заламывала пальцы и хмурила брови, парень же наоборот, был совершенно спокоен и старался, чтобы так оно и оставалось. «Рад видеть тебя, мальчик мой», — излишне добродушно поприветствовал его директор. «Здравствуйте, директор». Гарри сел на стул напротив старика. «Как прошли твои каникулы?» «Все было хорошо. Чем вы с крестным занимались?» «Я хотел зайти к вам в гости, но камин был закрыт, а сам дом скрыт от посторонних. Сириус посчитал, что пока я нахожусь в доме, нам нужно быть крайне осторожными. Мы были там только вдвоем, играли в плюй камни, читали, общались и просто наслаждались каникулами. Вы же знаете, что у нас практически не было времени, чтобы узнать друг друга как следует. Так что мы наверстывали упущенное». «Понятно», — задумчиво кивнул директор. «Рад, что ты хорошо провел каникулы. Но я все еще считаю, что вам следовало дать мне доступ в дом. Это было не мне решать, сэр. Сириус бывает крайне упрям. Ты прав, мой мальчик. Твой крестный всегда был крайне импульсивен. Но давай вернемся к тому, о чем мы с тобой говорили еще до каникул. Вы про воспоминания о Томе Риддле. Мы встретились сегодня, чтобы поговорить об истории Тома Риддла. На прошлом уроке мы оставили его накануне поступления в Хогвартс. Ты помнишь, как взволновался Риддл, услышав, что он волшебник, как отказался от моего общества при посещении Косого переулка, и помнишь, как я предостерег его, сказав, что в школе с воровством придется покончить. Так вот, в школе начался новый учебный год, а вместе с ним явился и Том Реддл, тихий мальчик, вставший в ожидании распределения в ряд с другими первокурсниками. Распределяющая шляпа, едва коснувшись головы Реддла, отправила его в Слизерин. Дамблдор повел почерневшей рукой в сторону висевшей над ним полки, на которой покоилась древняя распределяющая шляпа. Как быстро Реддл узнал, что прославленный основатель этого факультета умел разговаривать со змеями, мне неизвестно, возможно, в тот же вечер. Эта новость взволновала его и еще сильнее укрепила в нем ощущение собственной значимости. Впрочем, если он и запугивал своих однокурсников-слизеринцев или пытался поразить их, демонстрируя в общей гостиной способности Змеиуста, преподаватели ничего об этом не знали. Никаких признаков надменности или агрессивности он не проявлял. Преподаватели с первого дня относились к этому необычайно одаренному и красивому сироте с вниманием и сочувствием. Он казался вежливым, спокойным и жаждущим знаний. Почти на всех он производил очень приятное впечатление. «А вы не рассказывали им, сэр, каким увидели его в сиротском приюте?» — спросил Гарри. «Нет, не рассказывал. Никакого раскаяния в нем заметно не было, но ведь существовала вероятность, что он сожалеет о своем прежнем поведении и надумал начать жизнь заново, с чистого листа. Вот я и решил дать ему такой шанс. Но ведь по-настоящему вы ему не доверяли, сэр, правда?» — он говорил мне. «Реддл, явившийся из того дневника, сказал мне о вас. Ему я никогда не нравился, как другим учителям. Скажем так, то, что ему можно доверять, я само собой разумеющимся не считал», — ответил Дамблдор. «Я решил не спускать с него глаз, и не спускал. Не стану притворяться, поначалу мои наблюдения многого мне не дали. Реддл был очень осторожен со мной, понимал, я в этом не сомневаюсь, что из-за возбуждения, охватившего его, когда он узнал о своей подлинной сущности, сказал мне несколько больше, чем следовало. В дальнейшем он старался многого не рассказывать, однако того, что в минуту волнения сорвалось с его языка, взять обратно уже не мог, как и того, что поведала мне миссис Коул. Впрочем, ему хватало ума не пытаться очаровать меня, как очаровал он многих моих коллег. Дальше Гарри хоть и пытался слушать, все же время от времени погружался в свои мысли, не обращая внимания на речи седобородого мага. Он рассказывал о жизни Тамари Дла в Хогвартсе и о его взаимоотношениях с учителями и однокурсниками. А затем они снова погрузились в воспоминания. Реддл наведался в развалившуюся хижину своего деда и наткнулся там на Морфина, который был не сильно рад видеть этого мага. Гарри уже и так знал, что Том Реддл убил своих родственников по линии отца, поэтому не сильно удивился, когда по улице побежала служанка, крича, что вся чета Редглов мертва. Разумеется, установить истинную причину их смерти маглы не смогли, ведь их убили с помощью Авады. Однако Гарри не знал, что Морфин взял на себя вину в смерти Редглов. Министерство проверило его палочку и, выяснив, что именно с ее помощью убили маглов, Морфина отправили в Азкабан. «Выходит, Волан-де-Морт похитил палочку Морфина и воспользовался ею?» — спросил Гарри, выпрямляясь в кресле. «Совершенно верно», — ответил Дамблдор. «Воспоминаний, которые могли бы подтвердить это, у меня нет, но, думаю, мы вправе считать, что так оно и было». Волан-де-Морт оглушил своего дядю заклинанием, забрал его волшебную палочку и пересек долину, направившись в большой дом при дороге. Там он убил магла, который бросил его мать, да заодно уж и своих дедушку с бабушкой, тоже маглов, уничтожив последних представителей презренного рода Редглов и отомстив отцу, который не желал его знать. Затем вернулся в лачугу Мраксов, произвел довольно сложную магическую процедуру, населившую разум его дяди ложными воспоминаниями, бросил волшебную палочку Морфина рядом с ее, лежавшим в беспамятстве, владельцем, прикарманил древнее кольцо и удалился. А Морфин так никогда и не понял, что ни в чем не виноват. «Никогда», — подтвердил Дамблдор. «Он, как я уже сказал, сделал признание, полное и хвастливое». Следующее воспоминание было коротким и довольно интересным. Перед ним появился молодой Слизнард. Когда рядом с ним возник Дамблдор, Гарри огляделся по сторонам и понял, что они очутились в кабинете Слизнарда. Вокруг хозяина кабинета расположилось с полдюжины подростков. Сиденья у всех были пониже и пожестче, чем у Слизнарда. Реддла Гарри узнал сразу. Он был и красивее прочих мальчиков, и вид имел наиболее непринужденный. Правая рука Реддла привольно лежала на подлокотнике кресла. Гарри с внезапным потрясением увидел на ней золотое кольцо с черным камнем, перстень Марвала. Реддл уже убил своего отца. «Сэр, а правда ли, что профессор Вилкаст уходит в отставку?» — спросил Реддл. «Том, даже если бы я знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слизнард, укоризненно поводя пальцем с прилипшими сахарными крошками. Впрочем, впечатление, оставленное этим выговором, было отчасти подпорчено тем, что профессор тут же и подмигнул. «Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей». Реддл улыбнулся, остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды. «Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы, вы совершенно правы, это мое любимое». Пока мальчики покидали кабинет, Слизнард выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Реддл, впрочем, уходить не спешил. Гарри видел, что мешкает он намеренно, желая остаться со Слизнардом наедине. «Живее, Том», — сказал Слизнард, обернувшись и обнаружив, что Реддл все еще здесь. «Вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни, вы все-таки староста». «Сэр, я хотел спросить вас кое о чем». «Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте». «Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о окристражах». Комнату наполнил густой туман, в котором Гарри не видел ни Слизнарта, ни Риддла, лишь Дамблдора, безмятежно улыбавшегося, стоя с ним рядом. «Я не знаю о окристражах ничего, а если бы и знал, вам не сказал бы. А теперь немедленно убирайтесь отсюда и постарайтесь, чтобы я от вас ничего о них больше не слышал». «Ну вот и все», — спокойно сказал Дамблдор. «Пора возвращаться». Секунду спустя ноги Гарри ударились об пол, он снова стоял на ковре перед столом Дамблдора. «И только, как ты, вероятно, заметил», — сказал, усаживаясь за стол, «Дамблдор, эти воспоминания немного подправлены». «Подправлены», — повторил, тоже усаживаясь, Гарри. «Вне всяких сомнений», — подтвердил Дамблдор. Профессор Слизнард успел поработать над собственной памятью. «Но зачем, думаю, причина в том, что он стыдится этих воспоминаний», — ответил Дамблдор. «Он постарался переделать свою память и, чтобы предстать в более выгодном свете, затер те ее участки, которые не хочет мне показывать. Проделано это, как ты мог заметить, довольно топорно, но оно и к лучшему, поскольку доказывает, что подлинные воспоминания все еще целы, они лишь прикрыты переделками. И потому я в первый раз даю тебе домашнее задание, Гарри. Ты должен уговорить профессора Слизнарта показать свои подлинные воспоминания, они, несомненно, станут для нас самым важным источником сведений». «Почему вы так уверены, что профессор отдаст мне эти воспоминания?» – удивился Гарри. «Мне казалось, что вы нашли с ним общий язык. К тому же, он весьма неравнодушен к твоему статусу». «Ясно», – только и ответил Гарри. У него было много возражений по этому поводу, но нарываться он не собирался. «Я попытаюсь». «Я очень на тебя рассчитываю, Гарри. Спокойной ночи, сэр». Недолго думая, Гарри направился в выручай комнату, по дороге отправляя Китлин послание с помощью браслета. Девушка пришла туда через пару минут после парня. Гриффиндорец незамедлительно пересказал Китлин их разговор с директором. Слизеринка внимательно его выслушала, а затем на 20 минут погрузилась в свои мысли. Первое, что она сказала, когда вернулась в реальность, очень удивило Гарри. «Если бы я лично не слышала на кладбище признание Волан-де-Морта, что он сам убил семью своего отца, то подвергла бы этот факт сомнению. Ты усомнилась в том, что Реддл убил своих родных. Я не доверяю тому, что не могу проверить. По сути, убить их мог кто угодно, а затем просто подправить память Морфину. Тот, как мы видели, был не прочь взять на себя всю вину. Но раз уж сам Волан-де-Морт подтвердил нам эту информацию, то, думаю, сомнений не остается». «Ты права, а что скажешь по поводу того, что сказал Реддл Слизнард?» «Предполагаю, что он рассказал ему о окристражах. Мне тоже так кажется. Я так понимаю, именно это и хочет получить директор. Подтверждение того, что Слизнард все рассказал ему». «Вот только зачем ему это?» — удивленно спросила Китлин. «Он видел дневник и носит кольцо Волан-де-Морта. Несложно соотнести все эти факты. Я смогла найти объяснение, даже не зная, что нужно искать информацию о окристражах, а у директора было ясное представление о том, что искать. За столько лет он не смог найти что-то о окристражах, чтобы понять, действительно ли Реддл создал их или нет. Сильно сомневаюсь. Да даже узнай он об этом на моем втором курсе, все равно у него было предостаточно времени. Он продолжает играть в какие-то странные игры и меня бесит, что я не могу понять, что Дамблдор задумал». Зло прошипела Китлин. «Только не нарывайся», — настороженно произнес Гарри. «Не лезь к директору». И не собиралась. «Ага», — усмехнулся парень. Так я тебе и поверил. Что планируешь делать со Слизнартом? Пока не знаю, но думаю потянуть время, а потом попытаюсь с ним поговорить. Может, получится что-то выяснить. Хорошо, у тебя мантия с собой? Да, а что? Сходим на кухню, перекусим, предложила девушка. Ты опять пропустила ужин? Я на нем была, вот только зачиталась и забыла поесть. Китлин, устало протянул парень и закатил глаза. Идем. Он натянул на них мантию отца, и они незаметно покинули, выручая комнату. Примечание к части. У меня появилась идея для FF Tom Red Glossed. Ничего не вижу. Хотели бы вы почитать такой пиринг в моем исполнении? Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://2f2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 110. Новый этап. Примечание к части. Эта песня вдохновила меня и придала сил написать несколько новых глав. Ничего не вижу. Возможно, к этой главе она не подходит, но музыка, как и сама песня, прекрасна, и я слушала ее несколько дней, нервно смеется. You can't be beautiful, the orchestral version. Lana Del Rey. 21 января 1997. Black House. Сириус, ты дома? Крикнула Амелия, выходя из камина в гостиной Black House. Я в кабинете, услышала она ответ и поспешила найти хозяина этого дома. Привет, Амелия подошла к столу и, наклонившись к Блэку, нежно его поцеловала. Как прошел твой день? Ничего интересного, отмахнулся мужчина. Утром навестил Джейсона и Мэри, а потом весь день разбирался с документами рода. А как твой день? Не сильно отличался от твоего, усмехнулась женщина. Как обычно, куча бумажной волокиты. Да, и еще парочка слушаний, которые ни к чему так и не привели. Не расскажешь, чье слушание было? Ты же знаешь, что я не могу. Да-да, быстро закивал Сириус. Ты голодная? Может, поужинаем сегодня пораньше? Вообще-то я хотела тебя кое о чем попросить. О чем? Вмиг сосредотачиваясь, спросил Блэк. Я хотела бы поговорить с Джейсоном Куином. Зачем? У меня есть к нему несколько вопросов, и мне хотелось бы задать их ему. Хм, я свяжусь с ним и спрошу, сможет ли он уделить нам пару минут. Спасибо, женщина засияла и снова поцеловала мужчину. В таком случае я пока пойду переоденусь и немного приведу себя в порядок. Эта работа в министерстве меня убивает. Амелия поспешила подняться на второй этаж, а Сириус в это время связался с Джейсоном через каминную сеть. Куин был удивлен столь необычной просьбой, но все же пригласил Сириуса и Амелию к ним в гости на ужин. Женщина не ожидала, что ее просьба будет выполнена так быстро. Признаться честно, она боялась, что Джейсон вообще не захочет с ней разговаривать. Все же репутация затворников и весьма строгих и даже суровых магов простиралась на всю Британию. Она даже немного нервничала перед встречей, но смогла собраться и скрыть это. Многолетний опыт работы в министерстве давал о себе знать.